чувствую, — ответил я. — Ну, это просто знание в чистом виде. Настя, я не могу открыть все двери в башне нараспашку. Так не бывает. Не сработает. Человек должен войти. Я закрываю за ним дверь, общаюсь, выпускаю в другой мир. Никакой функционал не сможет прислуживать всем желающим. Вот как не могут все сесть в самолет и слетать на выходные к морю? Не хватит самолетов, топлива, аэропортов. Так и у меня есть свои возможности. А мастер-парикмахер, к примеру? Говорят, такие восхитительные прически делает, люди глаз не могут оторвать, но тоже двоим, троим, пятерым в день. Кажется, я Настю убедил. «Хочешь сказать, что вы вроде предметов роскоши?» — ехидно спросила она. «Ну, не предметов. Представь себе певца. У него чудесный голос. Все хотят его услышать. Но он может дать один концерт в день. Что же певец виноват, что не угодит всем? Или врач, который делает уникальные операции и тысячи больных? Ладно, Настя поморщилась, но почему вы прислуживаете только власти?» «Почему же власти?» — ответил я вопросом. «Тут ко мне сатирик заходил, певец один с друзьями. Твой приятель — бизнесмен. Все, кто добивается успеха, рано или поздно нас узнают и становятся нашими клиентами. Так, поехали дальше. Ты говоришь, что мы пользуемся своими способностями для себя». Настя молчала. «Ты такую поговорку слышала, сапожник без сапог? Странно было бы, если бы друг друга не лечили, не кормили, не помогали отдыхать, не защищали, в конце концов. Не бывает такого, Настя. Не бывает на свете голодных поваров и бездомных хозяев гостиниц. Что еще? Тайная полиция?» Настя кивнула. «А кто нас защитит? Что же мне в милицию бежать, если что-то случилось? Когда твои друзья напали на старушку и невинных людей, ей помогающих в гостинице, вы нас обвиняете в чем-то, а сами-то какие методы используете?» «Я не знала, что так произойдет», — воскликнула Настя. «Мы хотели захватить нескольких функционалов. Тебя, поскольку ты совсем неопытный, еще не все двери открыл, и Феликса, потому что он в Кимгиме за главного». Она осеклась, сообразив, что сболтнула лишнего. Но я не стал пока привязываться к словам. Спросил. «Последний пункт. Ты говоришь, мы скрываем правду о существовании параллельных миров. Допустим. А что произойдет, если мы эту правду откроем? Представь, сколько авантюристов кинется захватывать новые миры, и не только те, где нет людей. В первую очередь им захочется захватить миры населенные. Если мы расскажем про другие миры, но не откроем проходы, нас начнут ненавидеть. Мы, конечно, покрепче людей, но против армии вряд ли выстоим. У нас-то никаких армий нет. Подгонят танки, и башню вроде твоей можно уничтожить только ядерным взрывом». «Не думаю, что это кого-то остановит», — сказал я мрачно. «Настя, пойми, наша малочисленность вынуждает нас скрываться. Мы не в силах облагодетельствовать весь мир, все миры. Но по мере возможностей мы помогаем людям, способствуем прогрессу. Ты заговорил как функционал». «Я и есть функционал». «Хорошо, если я не прав, то скажи, в чем». Илан бы все объяснила. «Ты сама даже не знаешь, зачем против нас борешься», — укоризненно сказал я. «Потому что ты как-то все совсем иначе объясняешь». Настя явно была расстроена. «Те же самые вещи, только когда ты про них говоришь, все вроде бы и нормально. А ты сама думай своей головой», — с удовольствием сказал я. «Тоже мне герой подполья, радистка Кэт. Зачем я вам понадобился?» «Ты новичок, и у тебя не все двери были открыты. Илан говорила, что нам нужна Земля-1. Это ключевой мир». «А она существует?» «Конечно!» — Настя глянула на меня сукоризной. «Наша Земля вторая. Илан считает, что функционалы пришли с Земли-1. «Я наш местный». «Ну да, но первые функционалы пришли с Земли-1, и они держат свой мир закрытым от всех». «Кто они?» «Мы не знаем. Их, наверное, не очень много». «Теория заговора», — сказал я с чувством. «Понимаешь? Когда все на свете объясняют чьими-то интригами. Масоны, инопланетяне, тайное мировое правительство. Последнее подходит». «Да нет, ничего подобного», — я махнул рукой и встал. «Всем нужна моя несчастная башня. Политик мечтает заглянуть в будущее. Вы ищете Землю-1, которая не существует. Кто тебе сказал? Феликс». Настя надулась и промолчала. Но я уже завелся. «Вот что я тебе скажу, дорогая гостья, иди-ка ты домой. Учи уроки, порадуй маму и папу хорошим поведением, в парикмахерскую сходи, прихорошись для дяди Миши, он любит симпатичных девочек. Кстати, а где он? Я вдруг сообразил, что до сих пор не выяснил, как Настя оказалась в Нирване. Не знаю, мы вышли в Антике, а тут к нам подошли двое местных, полицейские и кто-то еще. Функционалы? Да, они узнали откуда-то, что я связан с подпольем, стали меня расспрашивать. Я молчал, а потом сказал, что мне надо в туалет, и попытался убежать. Ну, меня догнали. Не знаю, что сделали, только я очнулся уже там, в деревне. Я знал, что это такое, нам рассказывали про Нирвану. Только я все знала, а встать и уйти не могла. «А твой друг?» Она промолчала. «Понятно», — я кивнул. «Впрочем, не стоит его винить. Он бы меня обязательно спас. Что же ему было, кидаться на полицейского? Он бы добрался до Нирваны только позже». Настя вся напряглась, глаза у нее заблестели, она явно приготовилась к спору, и я не стал перечить. «Да, пожалуй, это разумно», — согласился я. «Ладно, очень приятно было познакомиться, Настя. Рад, что ты себя хорошо чувствуешь. Пиши письма, шли телеграммы. Будешь проходить мимо? Проходи». Настя резко встала. «И тебе спасибо, таможня. Прислужничай дальше, у тебя здорово получается. Хозяева будут довольны». Она встала и гордо двинулась к лестнице. «Меня Кирилл зовут», — сказал я вслед. «Ты так и поедешь в футболке на голое тело?» Настя остановилась как вкопанная. Красиво уйти не получилось. «Пошли!» Я отдал ей свои старые джинсы. Сидели они на ней мешком, но, проколов в ремне новую дырку, их удалось закрепить на поясе. А вот кроссовки пришлись почти впору, всего на размер или два больше. У Насти оказались крупные ступни. «Ты живешь где?» «На Тимирязевской». «Держи». Я протянул ей 200, на такси хватит. Настя без ложной скромности спрятала их в карман. Потом на ее лице отразилось недоумение. Она порылась в кармане и достала мой не слишком свежий носовой платок. С отвращением бросила на пол и вытерла руку о штанину. Я сделал вид, что не заметил этого. Глянул в окно, дождя в Москве не было. Холодно, но солнечно. Что ж, помёрзнет чуток. Куртку я отдавать не собирался. «Таможня, а куда...» «Кирилл». «Кирилл, а куда ты открыл новое окно?» «Действительно. А ведь проход должен был открыться». «Тебя это уже не касается», — сказал я. «Извини, но твои прогулки по измерениям закончились. Всего доброго». Настя молча спустилась вниз. Я отпер дверь, выпуская ее в Москву. Вопросительно посмотрел в глаза. «Интересно, молча уйдет, пытаясь держать марку?» «Спасибо», — с явной неохотой сказала Настя. «За одежду, ну и вообще. Несмотря на наши идеологические разногласия, ты ведешь себя очень достойно. Как мужчина». А вот теперь она развернулась и, надменно вскинув голову, двинулась к дороге. Удивительно, но даже в моих старых тряпках она выглядела симпатично. Вздохнув, я закрыл дверь. Откуда она таких выражений поднабралась? Несмотря на идеологические разногласия, может, ходит в кружок юный либерал? «Девушка красивая в кустах лежит ногой», — печально сказал я. «Другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой». «Интересно, у всех функционалов так плохо с личной жизнью? Потому и флиртуют друг с другом? Хотя нет, Феликс говорил, что у него семья, дети». «Ладно, не хватало мне еще заводить романчик с юной авантюристкой. Вон вся Москва вокруг. А также еще четыре мира, один из которых я еще не видел». Но как ни сильно было искушение, первым делом я поднялся по лестнице проверить, не открылся ли мне новый этаж. Этаж открылся. Не очень большая круглая комната с одним единственным окошком в Москву. По стенам от пола до потолка книжные шкафы из темного полированного дерева. Пустые. Еще был столик, перед ним уютное глубокое кресло. И камин, конечно же, не разощенный, но вроде как настоящий. Странное ощущение вызывают пустые книжные шкафы. Тягостно-печальное. Словно входишь куда-то и обнаруживаешь горки снятой одежды, обувь, мелкие вещи, а людей нет, куда-то исчезли. Ну, ничего, заполнить библиотеку я сумею. Несколько минут я постоял, глядя на шкафы. Представил, как уютно тут будет сесть однажды холодным зимним вечером, разжечь огонь в камине, открыть книжку и, поглядывая на гнусную, слякотную Москву, что-нибудь неторопливо читать. И еще курить трубку. Обязательно трубку. А на столике пусть стоит стакан горячего чая с лимоном. Может быть, еще бокал с капелькой хорошего старого коньяка, чтобы даже не пить, а вдыхать аромат между глотками чая и снова углубляться в книгу. Я вздохнул и не с сожалением о недосягаемой мечте, а с предвкушением того момента, когда мечта станет явью. Так будет. Обязательно. Я же функционал. Я прирожденный таможенник. Но все-таки почему я стал именно таможенником? Почему я не мастер торговли, у которого есть магазин, забитый компьютерами, телевизорами и прочей техникой? В этом была бы какая-то последовательность. Пожав плечами, я спустился на второй этаж. Если начинать до всего докапываться, то и впрямь можно напридумывать мировых заговоров. А я не хочу. Ну их всех к черту. Политиков, подпольщиков, полицаев. Вот откроется последняя дверь в безжизненный мир, буду только рад. Пусть там, к примеру, луна когда-то упала на землю, и вокруг башни кипят лавовые озера и извергаются вулканы. Или какая-нибудь страшная вспышка на солнце уничтожила всю жизнь, и башня стоит в барханах скрипучего песка, над которыми дует азотный ветер. А еще неплохо, если там земля не вращается. Да мало ли какие катаклизмы могли сделать целую планету невозможной для жизни и никому не нужной. Разведу руками перед политиком Димой, пошлю подальше Илан с Настей и заживу в свое удовольствие. С этой мыслью я и снял болты с последнего окна. В первую секунду мне показалось, что башня стоит в лесу. Ветви деревьев качались перед самым окном. Какая-то нахальная мелкая пичуга уставилась на меня сквозь стекло. Надо же, значит, животные башню видят. Здесь было зелено, солнечно, здесь царило лето. Обычное живое лето, не яркое, будто книжка-раскраска Нирвана, не тропическое великолепие, заурядное московское лето, спокойное и сдержанное. А потом сквозь деревья я увидел шпиль Останкинской башни. Все-таки обитаемый мир. Один из пятерки? Земля 4, 5 или 6? Или все-таки вожделенный Аркан, мир, где все как у нас, только чуть позже? Или все-таки мифическая Земля 1? Да, загляни, Настя, в окно, ее пришлось бы насильно из башни выталкивать. Придется проверять. Словно пытаясь оттянуть этот момент, я обошел все остальные окна. Больше всего меня интересовала Земля 17. Вдруг Котя одумался и вернулся. Сам или с беглянкой, неважно. Но берег был пустынен, только поблескивала в лучах солнца пустая пивная бутылка. Неудобно, надо там все убрать. Только займусь я этим позже. Как я себя не уговаривал, но мне было безумно интересно, какой выигрыш выпал на последний лотерейный билет.